Явор. Не выпуская Кэсси из рук, я покачиваюсь из стороны в сторону и зарываюсь лицом в ее волосы. Словно бреду, мои губы блуждают по неподвижному лицу синеглазки. Зачем она это сделала? Ушибленная на голову. Внутри образовывается полный вакуум, медленно растекающийся по всему телу, подводя к полному распаду. Но непрерывная тряска вырывает меня из глубокой прострации, а надрывные крики пробирают блокаду вакуума и доносятся до меня гулким эхом. «Явор! Отпусти!» Вздрагиваю. Словно в голове произошел ядерный взрыв, и у меня получается вдохнуть полной грудью, вырываясь из оцепенения. «Она еще жива! Но ее нужно срочно доставить в больницу!» Я не сразу узнаю окровавленное лицо Раймона. Он грубо расцепляет мои руки и выхватывает Кэсси, словно из дьявольских силков. А я опустошенно откидываюсь на спину, болезненно сталкивая тяжелый затылок с полом. Произошедшее высосало из меня все жизненные силы. Я просто лежу с прикрытыми глазами, в голове звенящая пустота, в груди колкая дрожь, которая постепенно стихает, позволяя стабилизировать дыхание. «Явор!» Мелодичный голос в один миг заставляет поднять тяжелые веки. «Тебе больно?» Надо мной склоняется мой ангел, и я медленно поднимаюсь на локтях, принимая сидячее положение. «Иди сюда!» Притягиваю малинку к себе и зарываясь носом в мягкий ежик на ее голове. Она подобна святому источнику и придает мне силы жить. «Он обрезал их, и теперь я уродина!» В детском тоне улавливаются подступающие слезы. «Нет, нет, это не так!» Обхватываю ее личико окровавленными руками с длинными волосами или без них. «Ты самый красивый ангел!» «Я так скучала, Плюшкин!» Признается, крепко обнимая меня и утыкаясь лицом в грудь. Только ей дозволено называть меня этим прозвищем. И рядом с ней действительно ощущаю себя плюшевым медведем. Появление малинки в моей жизни подобно чуду. Она луч солнца в непроглядной тьме. А вот с сыном Эстер у нас напряженные отношения, и когда она забеременела второй раз, я боялся появления еще одного кровососа. До этого я два раза попадал в приемные семьи. Это был сплошным адом. Однако с Эстер все иначе. Даже с появлением своего первенца ее любовь ко мне не охладела, и я не чувствовал себя чужим. Но вот мой юный братец не разделял чувств матери ко мне. Детская ревность хуже атомной бомбы, и это пагубное чувство овладело мальчишкой. Увидев же белокурого ангела с большими глазами, я не смог возненавидеть. Хотя готовился к этому. Эта маленькая девочка, единственная, кто согревал мое сердце, и я полюбил ее всей душой. Искренняя чистота малышки, словно откровение для меня, и достаточно лишь обнять этого ангела и вдохнуть в себя сладкий запах молока с медом, чтобы усмирить любую душевную боль. Малинка сильнее прижимается и прерывает мои мысли, а невесомые касания пробирают горячей волной в самую грудь, болезненно сжимая сердце. Моя малышка. Голова постепенно возвращается в реальность, освобождаясь от вязкого вакуума. На мое плечо опускается тяжелая рука, заставляя поднять глаза. Надо мной стоит старик Ронолдс. «Давай, вставай, парень!» Припловато произносит он. «Сначала в больницу, а потом в участок!» Я медленно поднимаюсь на ватные ноги, выпуская из рук малинку. Тело ломает, как после атомного взрыва. Но увидев Эстер с ребенком на руках, возвращаясь к неизбежной реальности, она замечает мое замешательство и направляется в мою сторону. «Посмотри!» Она разворачивает мне ребенка. «Белоснежный малыш! Твоя маленькая копия, Явор!» «Эс, ты, блядь, издеваешься! Ну какой из меня отец?» Нервно сжимая челюсти, не могу набраться смелости посмотреть на ребенка. В душе непонятно звенит. Такого еще чувствовать мне не приходилось. Тревога, но в то же время злость и растерянность. Мягкое кряхтение притягивает мое внимание, и я больше не принадлежу себе. Что-то щелкнуло внутри, когда это глазастое создание посмотрело на меня. У паренька, на удивление, густые белые волосы, но они играют золотистым отливом. А глаза, которые потухли, сейчас смотрят на меня. Ярко-синие глаза. Чертовка Кэсси. «Неужели ты пожелаешь ему своей участи?» Пытается достучаться до меня Эстер. Я отрываюсь от ребенка, но тут же замираю, видев за ее спиной растерянный взгляд Бриды. Заметив мое оцепенение, Эстер замолкает. Сердце в секунду заколотилось так, что перебивая дыхание. «Какого черта она тут делает? Как давно она здесь?» Брида хлопает своими перепуганными глазищами и через секунду усмиряется прочь. Грубо сжав переносицу большим указательным пальцем, я срываюсь с места, не обращая внимания на пронзительную боль и прилагаю все усилия, чтобы догнать бесовку. «Брида!» Окликаю ее, но она не останавливается. «Мелкая!» Рявкаю вслед убегающей лани, и мгновение она замирает на месте. После минутного замешательства мой глазастый гуманоид стремительно направляется в мою сторону, нервно размахивая руками. «Почему ты мне не сказала о ребенке? Это от той блондинки? Кто она тебе? Жена? Девушка? А может, любовница? Что, черт возьми, происходит?» В ее огромных озерах я вижу разочарование и ревность, граничащую с яростью, которая перекрывает все ее эмоции, но лишь усмехаюсь. «Тебе смешно?» Поджав губу, отрицательно качаю головой. «Ты в порядке?» Сухо спрашиваю, внимательно оглядывая ее с ног до головы. «В порядке? Нет, я не в порядке. Я вообще ничего не понимаю». «Я позже тебе все объясню». «Явор!» Она запускает пальцы в волосы. «Мне хорошо с тобой, даже больше. Но я действительно тебя не знаю. И к такому я не готова». Не перебивая, позволяя ей высказаться и просто наслаждаясь тем, что она рядом и с ней все в порядке. Хочу обнять эту истеричку и поднять под себя, заткнув маленький ротик жестким поцелуем. Блять. От одной мысли даже сейчас член начинает ныть. «Я не хочу выбирать для себя путь разрушения». Ее слова неприятно пробираются в самую душу, уничтожая едва вспыхнувшее возбуждение. «Нам лучше больше не видеться». Брид разворачивается, но я рывком притягиваю ее. «Прекрати истерику и выслушай меня». Холодом срывается с моих пересохших губ бесцветный тон. «Нет, Явор, я не готова к такому». Ее подбородок нервно подтягивается. «Не готова», повторяет дрожащим голосом. «Я не хочу сама себе надевать петлю на шею. Это все слишком», вырывает свою руку. «Для меня». «Я понимаю, что ты напугана. Любой здравомыслящий человек отреагировал бы так же». «Ты даже не представляешь, что я пережила». Нервно кусает губу. «У меня здесь никого нет. Я даже не знала, можно ли было что-то говорить полиции или нет. Мне страшно. Я не хочу такой судьбы, Явор». Поджимает губу. «Тебе такая жизнь кайф, а мне что предлагаешь? Каждый раз вешаться, когда с тобой будет приключаться подобное?» Она растирает лицо ладонями и издает протяжный вздох. «Та женщина в кафе! Твоя мать?» Я молчу. Пытаюсь заглушить бешенство, которое вырывается наружу. Это то, что я не собираюсь выяснять ни с кем. Она пристально смотрит мне в глаза, и на ее губах растягивается грустная ухмылка. «Значит, я права. Она бросила тебя?» «Брида, не беси меня. Думаешь, сейчас самое время выносить мне мозг?» Раскидываю руки в сторону. «Я не представляю, что ты пережила. Хорошо. А ты представила, что пережил я. Ты маленькая эгоистичная сучка». Перехожу на повышенный тон, но усталость берет верх, и я шумно выдыхаю, прежде чем продолжить. «Тебе лучше уйти, мелкая». «Я уйду, Явор. Но нельзя вечно бежать от проблем. Пока ты не избавишься от своей боли, твоя жизнь так и будет напоминать руины. Поговори со своей матерью, не будь идиотом». Брида разворачивается, но, сделав шаг, замирает. «Ты счастливее меня по одной простой причине. Она у тебя жива!» Не взглянув на меня, мелко спешит прочь. А я не предпринимаю попыток ее остановить. Сейчас не имею никакого желания выяснять отношения. Из ступора меня вырывает посторонний шум. Люди в форме стремительно заполняют помещение, и я опустошенно опираюсь о стену. «Явор!» Рука Эстер мягко ложится на мое плечо. «Если любит, она вернется. Людям нужно давать время, и иногда это самый необходимый подарок для всех нас. Не спеши действовать, дай пережить личную драму». Я притягиваю Эстер к себе, заключая в крепкие объятия. От неожиданности она напрягается, но тут же обнимает в ответ, прижимаясь ко мне еще сильнее. «Все будет хорошо. Все закончилось». Она отстраняется и целует меня в лоб. «Все позади, мой белоснежный вороненок». Произносит Ероша мои волосы и поджимая дрожащие губы. «Спасибо тебе за все», говорю, стирая с ее лица скатившуюся слезу. Только на грани потери начинаешь осознавать ценность тех, кто всегда рядом, несмотря ни на что и вопреки всему. Эстер всегда была со мной, а я идиот, не ценила этого. Смотрю на нее, и в памяти всплывает наша первая встреча. Она была моим первым ангелом. Именно эта женщина дала мне шанс и не позволила потеряться в жизни. Эстер моя мать. И только она заслуживает права называться ею.